Глава 8. Сказочник и вестник. Мы сказали уж, что наступил день Герасима Грачевника. Было время за полдень. Василий Федорович Образец, по русскому обычаю, отдохнув после обеда, спешил умыться, чтобы освежить горевшее от сна лицо. Это сделано без сторонней помощи. Медный рукомойник, подаренье знаменитого Аристотеля, повешен над лоханью, чистую, будто сейчас вышла из рук деревщика. Чудный дар. Тронешь снизу прутик, и вода бьет из него ключом. Браный утиральник, обшитый тонкими кружевами, рукоделие Анастасии, висел на гвозде всегда к услугам хозяина. Роговой гребень, помоченный в квасу с медом, пройдя по белым прядям волос его, пригладил и умастил их. Хорошо ли была сделана уборка, нельзя было самому знать, потому что в тогдашнее время зеркал мало кто и видывал. Тот же Аристотель подарил было Анастасии кусочек зеркала. Да как жильцы каменных палат посмотрелись в него, и наше место свято. Обратили в стекло свои лики, да как увидели, что нечистый отводит глаза и шутит над ними, так закинули волшебное стеклышко в поганое болото, не сказав про то фрязу. Убравшись, помолился старец, надел летник и перешел в клеть, которую называл своею оружейную. Это была горница довольно пространная. На стене, красовавшейся переплетами кирпичей, висели железные шишаки, грубые работы, калантари, латы, писанные серебром, и простые железные, на которых ржавчина въела с кровавыми пятнами. Кончары, оружие вроде меча и кинжала, немного поменее первого и поболее второго, из коих некоторые были с искусной золотой насечкой и украшениями, изобличающими восток. Палицы, сулицы, метальные копья, шестопер, знак воеводства, как ныне маршальский жезл, и несколько железных щитов с конусными выемками. В углу стоял наискосе образ Георгия Победоносца. От стен несколько отсторонились две лавки, покрытые суконными палавочниками. Между ними вытягивался дубовый стол девственной чистоты с резными ножками и ящиками, а на нем стояли оловянник и серебряная стопа, и лежала серебряная черпальница. Перед столом на почетном месте чванила своей узорностью диковинная седальница, вроде складных кресел, изобретение мастерства какого-то фряза. Образец напенил стопу янтарного меда и едва сушил ее, как докладчик кольцо застучал в столб приворотный и послышался сторожевой лай. Видно было по лицу хозяина, что пришли к нему гости жданные. Это вскоре оправдалось. Посетители вошли к нему без доклада. Один был старичок небольшого роста, начинавший уже горбиться под ношую лет. Темные волосы слабо тенили серебряные кудри его. От маковки головы до конца век левого глаза врезался глубокий шрам. Но вы уж, вероятно, узнали странника и сказочника Афанасия Никитина. Скажем только, что он здесь казался 10 годами моложе, нежели мы его видели в тюрьме Дмитрия Иоанновича, хотя был промежуток между этим и тем временем более 20 лет. Еще прибавить надо. Здесь лицо его носило свежие следы полуденного солнца, принесенные из недавнего путешествия в Индию, и потому сильный загар в конце зимы давал ему какую-то чуждую русским физиономию. Не знаю, упомянул ли я в первом рассказе о нем, что добродушие прижилось на этом лице. Другой гость был дитя, лет под 14, пригожее, живое. В больших голубых глазах его вы могли ясно видеть, что ум был всегда на страже у этого любимца Божьего. Он поднимал голову с какой-то благородной самонадеянностью и осанкой. Кудри его белокурых волос худо повиновались ножницам. Остриженные в кружок по-русски, они назло им велись своенравно и образовали на голове рот венка. И старик, и мальчик носили русское платье, только первый очень бедное, другой, напротив, из тонкого немецкого сукна, с опушкой у соболя. Несмотря на это видимое превосходство состояния, последний давал первому почет везде, где только имел случай показать ему свое уважение. Оба, вошедшие в клеть, сотворили три крестные знамени перед иконой, произнеся «Господи, помилуй», и потом поклонились хозяину с приветствием «Подай, Боже, здравие». Старичок остановился у дверей и положил близ них свой посох. «Здорово, Андрюша», — сказал Василий Федорович, сидя с роскошным самодовольством на креселках своих, кряхтевших под дородную тяжестью его, и поцеловал маковку мальчика, к нему подошедшего. Потом, обратясь к старику, примолвил: «Добро пожаловать, Афоня. Садись-ка на большое место. Сказочнику и страннику везде почет. Потешь же нас ныне словом о том, как в индусах войну ведут. Олла перводигер». Употребляя это варварское слово, образец подшучивал над сказочником, любившим в своих повестях примешивать очень часто какие-то непонятные слова, которые называл индустанскими. Воевода на упокое, как старый сокол, хоть и летать на охоту не в мочь, а все рвется туда крылами соколиными. «Будет боярин, по-твоему сказанному, как пописанному. Хлеб, соль твою не уроним в грязь», — отвечал старик, помещаясь бережью на лавку. «Не заморать бы полавочника, батюшка, кажись, сукнецо-то заморское. Постелим и другой тогда. Не занять взять». «Ну, что твой отец, Андрюша?» — прибавил образец, держа мальчика между колен и положа ему руку на плечо. «Все грустит что-то. Иван Васильевич дает ему мало места под успение. А ему, небось, хотелось целый город захватить? Ведь он храм Богу, создателю мира, будет строить. Так надо ему простор», — отвечал мальчик с гордостью. «Люблю, Андрей, за умную речь», — воскликнул боярин с умилением. «Однако время терять попусту не для чего. Слетай к своей крестной матери и позови ее сюда, слушать где рассказы странника Афанасия Никитина». И Андрей, сын зодчего Аристотеля, полетел исполнять волю боярина. Из клети, которую, покуда будем звать оружейную, железные двери, запиравшиеся сзади крюком, а на этот раз отворенные, вели в темные переходы. Отсюда по лесенке с перилами можно было пробраться в терем Анастасии. С другой стороны, из задних покоев боярина, на правом крыле дома, велась к тому же терему другая лестница, и обе, будто играючи, сходились в теплых верхних сенцах, разделявших покои Анастасии от клети ее мамки. Андрей, достигнув этих сенцов, постучал в дверь, обитую войлоком, и, настроив свой голос, сколько мог грубее, вместе жалобней завопил: «Детушки, мелкота, отворите ворота! Я, мать ваша, пришла, молока принесла!» Из-за двери послышался приятный голос: «Перепугал ты меня, волчонок! Что тебе?» Тут посланный рассказал, зачем пришел. Слышно было, как щелкнул крючок, и вслед затем вышла Анастасия, неся подушечку с кружевным изделием. Радость живописалась на прекрасном лице ее. «Здорово, голубчик», — сказала она, поцеловав своего крестника в голову. Он взял от нее подушечку, и оба, как птицы, перелетели в оружейную клеть. «Подобруль поздорову, дедушка», — спросила Анастасия, поклонясь низенько страннику, и спешила с своим рукоделием уместиться близ него на лавке. Крестник расположился на колодке у ног образца. «Вашими молитвами плетемся понемногу, шашком да с оглядкою», — отвечал Афанасий Никитин. «Ты все ли по-прежнему катишься, моя жемчужина перекатная? Ты ли у батюшки у родимого на ладонушке? Уселись ли вы, мои милостивцы? И готовы ли опять слушать о моем грешном хождении за три моря, за синие, волновые, а первое море, не забудьте, Дербентское или Дория Хвалынская, второе море — Индейское, Дория Индустанская, третье море — Черное, Дория Стамбульская». Моря эти были коньком тверчанина. Они, казалось, служили в его рассказах то позой, то припевом. «Уселись», — сказал образец, — «и все в клете сделалось внимание». Как хорошо расположились эти четыре фигуры, как пригож этот старец, без бурных страстей, без упрека оканчивающий свой земной путь. Кажется, так и видишь его в белой чистой одежде, готово предстать перед верховного судью. Образец надо всеми господствует летами, широкую могучей осанкой и патриархальным видом. Перекрестив руки на посох, он закрыл их бородой, пушистую, как тонкое руно агнца. Румянец здоровья, приправленный стопою крепкого меда, сквозит сквозь снег ее, густо покрывший щеки. Он с особенным вниманием и удовольствием слушает рассказчика. Это удовольствие прикорнуло на устах его, ярко просвечивает в его глазах. Изредка насмешливая улыбка перебегает по губам, но видно, что это невинное дитя иронии, вызванной на свет из души незлобной хвастовством Афони. А без этого грешка, знаете вы, ни один сказочник не обходится. То, покоя спину на отвале кресел, он закрыл глаза и, положив широкую мохнатую руку на голову Андрюши, тихонько, нежно перебирает мягкий лен его волос. На лице его удовольствие любопытства сменилось умилением. Он не дремлет, но, кажется, забылся в сладких грезах. Старцу мечтается милый, незабвенный сын, которого он ласкает. Когда он открыл глаза, на белых ресницах остались следы трогательной беседы его с неземным гостем. Но когда он заметил, что слеза, изменившая его тайне душевной, возмутила собеседников и встревожила дочь, прежнее удовольствие снова озарило его лицо и водворило общее радостное внимание. Как хороший этот сказочник Полифем, этот чудный выродок между невежеством своих соотечественников, гонимый духом любознательности с колыбели Волги к истоку Ганга, с торгового прилавка, под сенью Спасова дома, в храм, где поклоняется золотому валу, не понимающий, что он совершил подвиг, который мог бы в стране просвещенной дать ему славное имя. Он рассказывает свой подвиг то с простодушием, то с лукавством младенца. О, этот, конечно, будет в числе тех избранников, которых Господь любил ласкать и о которых говорит, чтобы не возбраняли им подходить к нему. А дочь образца, юное прекрасное творение, возбуждающее чувство удивления в художнике, который понимает красоту и, между тем, не знающий, что она так хороша, невинная, неопытная и, между тем, полная жизни, готовой перебежать через край. Посмотрите, как руки ее, не доплетя заделанного узора, поднялись и остались. Она вся внимание. Она ходит со странником рука об руку по берегам Ганга. Лицо ее горит, будто от тамошнего солнца. Глаза вслед за воображением пожирают пространство. А это дитя, переброшенное из померанцевых рощи Авзонии, из гондолы, качаемой под гармоническую песнь любви волнами Адриатики на снежные сугробы Московии, чтобы найти в ней новое отечество с его верой и обычаями. С каким удовольствием поддается он ласкам образца, которые, понимает он очень хорошо, принадлежат не ему. С каким вниманием слушает рассказы странника. Ни детские приманки, ни дары и игры, так обольстительные в его лета, не могли поторвать его от умной беседы со старшими. Он уж не по летам сильно сочувствует всему доброму, великому и доблестному. Будто молодой конь на зов военной трубы — он готов, кажется, по первому призыву долго ринуться в битву с неправдой и насилием. Как тепла эта семейная картина! Каким полусветом домашнего счастья, тихих, невинных нравов освещена она, будто патриархальное семейство под лучом лампады, горящей перед образом божественного младенца. Мы сказали, что все сделалось внимание. Надо пояснить, что прежде чем настоящий рассказ оковал общее внимание, был еще следующий прелюдий. Когда слушатели уселись, Афанасий Никитин спросил дочь образца, помнит ли, что прежде им рассказано. «Оборони Боже забыть», — отвечала Анастасия. «Ты так хорошо рассказываешь, дедушка, будто все наяву в очах моих деется. Пожалуй, я тебе повторю вкратце. Пошел ты из своей родины, из-за Твери, от святого Спаса Златоверхова, с его милостью, от великого князя Михаила Борисовича и от владыки Геннадия. Потом поплыл Волгою, в Колязине взял благословение у игумена Макария, в Нижнем Новгороде ждал татарского посла, что ехал во свояси от нашего великого князя Ивана с кречетами. Тут же пристали к вам наши русские, что шли, по-твоему, в дальнюю сторону, и с ними потянул ты Волгою. На какой-то реке напали на вас татари, и поднялась у вас с ними сеча кровавая, и многие из вас положили тут головы. Здесь-то порубили тебе, бедняжки, череп и глаз. Недаром я этих татар не люблю, как будто сердце вещует, и мне от них беду. По мне, поганее немцев народа нет, — перебил боярин, пользуясь этим случаем, чтобы излить на них свою ненависть. Анастасия продолжала. «Море Дербентское, — сказывал ты, дедушка, — бездонное. Когда русалки полощутся в нем и чешут его своими серебряными гребнями, летишь по нем, как лебедь белокрылый, а залягут с лукавством на дне и ухватятся за судно, стоишь на одном месте, будто прикованный. Ни ветерок не вздохнет, ни волна не всплеснет. Днем над тобою небо горит, и под тобою море горит. Ночью Господь унижит небо звездами, как золотыми дробницами, и русалки усыплют воду такими же звездами. А как взбеленятся они и учнут качать судно, так подымут его высоко-высоко, кажись, можно звездочку схватить, и потом окунут на дно и разобьют в щепы о камень, если не успеешь прочесть «Помилуй меня, Боже». От одного помышления сердце обмирает. А все-таки поплескалось бы на этом море сизой утицы и белой лебедушкой. «Ах ты моя ластовица, сладкоглаголевая, щекотливая!» — прервал странник. «Ты словно летал со мной по морям. Правда, много горя и бед претерпел я, грешный раб Божий. Да и то, к слову, молвить охота пуще неволи. Вот я не больше был Андрея Аристотелева, а едва ль не все Тверское княжество обошел. Бывало, что лето, то уйду с богомольцами, куда они поплетутся, или пристану к обозу купеческому. Подрос, и замыслом моим не было конца. Идти да идти далеко, на край света, поглядеть своими очами, что делается в Божьем мире, какие звери, птицы, люди живут в разных странах. Все это хотелось мне посмотреть, словно, прости Господи, какой дух во мне сидел и приказывал мне странствовать. Да и ныне, вот как сижу на Святой Руси, в палатах белокаменных, в тепле, на суконных палавочниках, у боярина хлебосольца, и пью его меды сладкие, сознаться ли вам, мои милостивцы, и ныне сердце просится за 39 земель в 30-е царство. Был я на востоке солнечном, хотелось бы теперь на запад, да немощи одолели. Однако воротимся к нашему грешному странствию. За три моря за синее, Олла Перводигер, а первое море... Нетерпеливая Анастасия перебила его речь. «Помним, дедушка, помним. Много ты бед и горя претерпел. У кого из вас что было на Руси, тот пошел на Русь, а у кого ничего не было ни на душе, ни за душой, поплел, куда глаза его понесли. Ты пошел в Баку, где горит из земли огонь неугасимый. Господи, Господи, как мудрено земля твоя устроена! А потом взял ты велик день в Гурмузе, где солнце палит человека, будто варом обдает. Встретил Пасху в Гурмузе, Хормуз, городе на побережье Персидского залива. И пришел ты, наконец, в стольный град великого султана индусов. А в той стране есть обезьяны? с руками и с ногами, и со смыслом человеческим, только что не говорят по-нашему. Обезьяны те живут в лесу, и есть у них князь обезьянской. Когда кто их обидит, жалуется князю своему. Придут на град, дворы разваляют и людей побьют. Этот рассказ Никитина основан на индийских мифах, обработанных в героическом эпосе Рамаяна, где действует царь-обезьян Сугрин. Еще в той стороне есть птица Гукук. Летает по ночам и кличет «Кук-кук!», на которой хороме не сядет, тот человек умрет. А если кто захочет ее убить, у ней изо рта огонь выйдет. Вдруг при этих словах послышалось тук-тук, будто кто клевом долбил. А потом крик ворона. Может, статься и вороний. Рассказчица онемела. Все, кроме Андрюши, озирались друг на друга и сотворили крестные знамения, приговаривая: «С нами сила крестная, Господи, спаси от беды». Веселый вид мальчика и умные шутки его скоро рассеяли их страх. Когда они пришли в себя, Афанасий Никитин, покашливая, перенял рассказ от дочери хозяина. «Индустанская земля людна вельми и пышна вельми», — начал он. «Ты опять отобьешься от речи, как в индусах войну ведут», — перебил воевода, желавший, чтобы рассказом о ратных делах отвели совсем душу его от грустного впечатления, сделанного на нее криком ворона. «А вот сейчас, милостивец, к этому-то речи веду. А первое-то море Дербенское, или Дория Хвалынская, Олла Перводигер», — прервал, смеясь, Андрюша. «Мы от дедушка давно знаем». Воевода погрозил на него пальцем, Анастасия навела странника на настоящий рассказ его, который он так продолжал. «Салтана носит на кровати золотой. Над ним терем аскамитный с маковицей золотой. А над ней горит яхонт с куриное яйцо. Перед салтаном ведут до 20 коней в санях золотых. За ним на конях 300 человек, да пеших 500, да трубников, варганников и свирельников по 10 человек». По-видимому, в оригинале опечатка следует читать «в снастях золотых». «А коли выезжает на потеху с матерью и с женою, с ним человек на конях 10 000 и пеших 50 000, слонов 300, наряженных в доспехи золоченые, с городками, башенками, на них коваными, а в городках по 6 человек в доспехах, с пушками и с пищалями, а на больших слонах по 12 человек, да на всяком по 2 прапорца, знамя. К зубьям повязаны великие мечи по кентарю, а крылу — великие железные гири. Промеж ушей сидит человек в доспехах с крюком железным, которым его правит. Перед ним идут посту трубников и плесцов, да коней простых 300 в санях золотых, да обезьян за ним 100, да позорных женщин 100. А на салтане кафтан весь сажен яхонтами. Шапка — верх алмаз великой. При солнце так и слепит глаза, словно блиставица. Молния. Сайдак золотой усыпан яхонтами. Да 3 сабли на нем золотом кованы. Седло золотое и снасть золотая, и все золото. Сайдак — колчан. Снасть — сбруя. За ним благой слон идет, весь в комке наряжен, цепь железная во рту, обивает коней и людей, кто бы ни наступил близко на салтана. В его же салтанском дворе 7 ворот, а в воротах сидит посту сторожей, да посту песцов-кафаров. Кто пойдет, они записывают, и кто выйдет, записывают. А двор его чуден вельми. Все на вырезе да на золоте. И последний камень, вырезан да золотом, описан вельми чудно. Будханы, храмы, без дверей и ставлены на восток. Буд, идол, вырезан из камня, из черного, вельми велик. Хвост у него через него, руку правую поднял высоко, да простер ее аки Устиньян, Юстиниан, царь Цареградской. В левой руке у него копье, а на нем ничего. Видения у него и зад обезьянские. Перед Бутом стоит вол вельми великой, вырезан из черного камня и весь позолочен. У него рога окованы медью, на шее 300 колокольцев и копыта подкованы медью. И целуют его в копыта, и сыплют на него цветы. Внутрь в Будхан ездит на валах. Индияне же вала зовут отцом, а корову матерью. А намаз же их на восток, а намаз — моление. Обе руки поднимут высоко и кладут на темя. Потом ложатся ниц на землю, да все растянутся по земле, то их поклоны. Индияне не едят никакого мяса, ни еловины, ни баранины, ни курятины, ни рыбы, ни свинины. Когда едят что, кроются от бисермен, чтобы не посмотрел кто в горнице, в яству. А только посмотрит кто, и они то яство не вкушают. А едят, покрываются платом, чтобы никто не видел их. Когда же есть садятся, умывают руки и ноги, и рот пополаскивают. А кто у них умрет, и они тех жгут, да и пепел сыплют на воду. И много-много рассказывал одноглазый странник о нравах и обычаях индейцев, и дошел он, наконец, до того, как в индусах войну ведут. Тут застучал докладчик, кольцо, и оборвал нить его рассказа. Послышался конский топот, и вслед за тем суета слуг на дворе и в сенях. В оружейную вбежал хабар Семской и хотел что-то говорить, но отец предупредил его. «Не в басурмана ли готовишься, Иван? Что входишь в клеть, не перекрестив лба, не поклонясь добрым людям? Голова, что ли, свалится с плеч от этого поклона?» Сын образца, покраснев, спешил сотворить перед иконою три крестные знамения и поклониться страннику и Андрею. Потом стал в уважительном положении и сказал: «Дело было к спеху. Приехал от Ивана Васильевича дьяк бородатый. Давно ли буйный головушка стал бояться государевых дьяков? Разве набедовал что? Если бы так, не стал бы кланяться о помиловании хоть бы великому князю. С таким обычаем не мудрено попасть под топор. Тогда разве ударю челом, и то матери сырой земле? А теперь нагрянула беда, только не на меня, а на дом наш. Дьяк приехал по приказу государя и поведал мне». Боярин не дал договорить сыну. «Пусть сам поведает мне. Видно, длинна борода, да ум короток. Прикажи холопам звать государя посланного и сам встреть его с почетом». Пока отец с сыном переговаривались, сказочника Анастасии и крестника ее не стало в оружейной. Боярин, переодевшись в лучшую одежду, нежели в какой был, возвратился в оружейную, чтобы принять дьяка. Этот не заставил себя долго ждать. Сначала показалась исполинская борода, а потом маленький человечек, провожаемый хабаром, который ухаживал за ним с ужимками. «Господин наш, князь великий, всея Руси государь Иван Васильевич», — заговорил, или лучше сказать, запел дьяк в нос, «от пресветлого лица своего избрал меня, своего недостойного холопа, сказать тебе, боярину, едет к нам от немцев лекарь Антон, вельми искусный в целении всяких недугов. Остается ему до Москвы только 3 дня пути, а по елику великий государь соизволил, чтобы врач, ради всякого недоброго случая, отчего сохрани, каковой отпахни от него ангелы и архангелы крылами своими, яко отчего каковой...» Оратор смешался, потеряв нить своей речи, но, подумав немного, продолжал твердым голосом: «Великий государь соизволил, чтобы врач тот, немчин Антон, находился неподалеку от пресветлого лица его, и потому жалую тебя, боярин, своею милостью. Уложил отвести того немчина постоем на твоих палатах и забрав в них лучшие хоромины с сенцами». Надо было видеть, что делалось на лице боярина при слушании этого приказа. Он побледнел, губы его дрожали. Немчин, поганый немчин, басурман, латынщик, один из убийц сына его, будет жить с ним под одною кровлею, осквернит святыню его дома, опозорит его старость. А делать нечего. Примешь страшного постояльца, да еще с хлебом солью, с должным почетом. Таков наказ великого князя. Если б образец не знал, что Иван Васильевич любит то и гнуть, что противится, и не нашел еще железной души, которой не выковал по-своему, то и в таком случае не смел бы не послушаться. Имя государева, второе по Боге, держит грозно и честно по старине, по наказу родительскому. «Я и все мое Божье до государева», — отвечал боярин, скрипя сердце. «Выбирай в дому моем клети, которые тебе полюбятся». «Только не светлицу сестры моей!» — воскликнул хабар. «Не останется тот жив, кто чужой заглянет в нее». «Молчи!» — закричал грозный боярин. «Курицу яйца не учат». Потом, оборотясь к дьяку, примолвил. «Исполняй волю нашего господина». Скоро выбор сделан, потому что он заранее был назначен русалкою. Половина к стороне кремлевской стены, где помещались сенцы, оружейная и подле нее угловая горница, были назначены под постой лекаря. Сверх того, обычай требовал угостить государева посланного. Пошли нехотя ходить стопы. На этот раз сладкие меды казались боярину зельем. Ничем не мог он запить тоски своей. Крохотный дьяк, которому надо было бы тянуть наперстками, окунулся, как муха, на дно десятой стопы. Покойся, малютка, до радостного пробуждения. Воевода ушел на свою половину, которую будем отныне звать хозяйскую, и отдал сыну приказ уложить дьяка и выпроводить с честью домой, когда он протрезвится. Таков был закон гостеприимства, хотя бы гость для хозяина хуже татарина. Но разгульная голова хабар рассудил иначе. «Погоди», — сказал он, смотря на опьянелого дьяка, — «погоди, вещий воронок, я корнаю тебе крылья, чтобы вперед не летал к нам с худыми вестями». И хабар отыскал у сестриной мамки крепкие свивальники и простыню, опутал ею дьяка и свил его, как младенца. Исполинская борода его расчесана и выставлена во всей гордой красе. Когда все это было сделано, умильная, пышная, испеченная рожица малютки улыбнулась. Нет, этой улыбки хабар не отдал бы за богатые дары. За нее готов он был просидеть целый месяц в черной избе. В охапку дитя свое и прямо со двора. Лишь только увидали на улицах вспеленутого малютку с ужасной бородой, встречные, поперечные, торговавшие, работавшие, все бросились к ней и составили шумную и веселую процессию. Восклицания, смех, хохот, крики огласили воздух. Настоящий праздник — Мамуса. Толпы росли и росли, и, наконец, запрудили улицу. Только те, которые находились поближе к главному виновнику этого торжества, могли понять, что они видели. Но чем далее кто был от него, тем чуднее получал о нем вести. Иной кричал: «Родился мальчик с сожженной бородой!» Другой: «Упала с неба звезда бородатая!» Кто: «Нашли урода, живую голову с бородою!» И не укласть от Москвы до Цареграда всех диковинок, которые выдавали о бороде. Старость видела в этой бороде кончину мира и пришествие Антихриста. Молодость рада была посмеяться над невидальщиной. Толкали друг друга, дрались, платили деньги, лишь бы увидать бороду. Вмешались недельщики, тогдашняя полиция. Угрозы их, палки, наконец, самое имя великого князя, ничто не помогло. Процессия шла себе далее, и остановилась не прежде, как у избы дьяка Бородатого, который успел отрезвиться, но не мог прийти в себя от шума и сборища его окружавшего, не мог придумать, что с ним деется. Долго не хотели дворчане впустить к себе своего господина, и только убежденные его голосом и подлинностью бороды приняли его с бережью на свои руки. Шутка эта дошла скоро и до хоромин великокняжеских. Между тем, как происходила эта потеха, затеянная удалым хабаром, какой ужас наполнил дом отца его, когда узнали домочадцы, что между ними поселится немчин. Еще более усилился этот страх вестями с разных сторон об ужасном постояльце. Одни уверяли, он держится жидовской ереси, другие — он сам жид и везется в русскую землю своим братом-евреем. Иные прибавляли, он колдун, Марита воскрешает зельями, костями мертвых, нашептывает судьбу над кровью младенцев в черепе человеческом, приворачивает к себе крюком, сделанным из когтей нечистого. Чего еще страшного не говорили о нем? И облик-то у него должен быть нечеловеческий, какая-нибудь харь с клыком и с совиными ушами, каков постоялец. Пришли черные дни на образца и семейство его. Сам он будто во второй раз потерял сына и овдовел. Сын негодует и пылит, что горный поток шумит. Дочка, наслушавшись ужасов, то дрожит, как осиновый лист, то плачет, что река льется. Не смеет она и выглянуть из окна своего терема. Зачем Василий Федорович строил такой красивый дом? Зачем строил его так близко от государевых палат? Видно, во всем этом соблазнил его лукавый. Хотел похвастаться невидальщиной. Грех попутал. Что станется с ним, сыном и дочерью? Лучше б не родиться никому из них. А вся беда от того, что у боярина в доме станет постоем немчин. Придумали, однако ж, все возможное, чтобы поганый дух с православным не сообщался. Опять окропление. Опять курение, так что сквозь сизую пелену дыма трудно различать предметы. Опять моление с земными поклонами об ограждении от бесовского наваждения. Вот и медный крест с шумом и завыванием прибит над отделением постояльца, как будто последний гвоздь, которым приколачивают крышу над гробом милого человека. Этого мало. Нечистые уста басурмана могут ли, должны ли прикасаться к той посуде, из которой вкушают православные и крещеные? Статочное ли дело? Купили новые оловянные мисы, черпальцы, чары, скляницы и прочее, что нужно было для стола немчина. Все это не должно уж никогда переходить наполовину православную, и после выезда его обречено всесожжению. Двор разгородили высоким тыном, сделали другие ворота наполовину бусурманскую. Для услуги лекарю Антону назначили парубка лет под 20. А почему именно его, была важная причина. Он был без рода, без племени, круглый сирота. Эта причина заставила бы наших предков еще более заботиться о нем. Нет, не потому обрекли его на жертву, будто на съедение змею Горынычу, а потому что он был недокрещенец. Другого имени ему не знали. В то время как его крестили, поднялась ужасная гроза, и великое таинство не было докончено. Это натвердили ему с малолетства. Какой веры был он, сам не знал, и потому не ходил никогда в церковь. Как нарочно готовый слуга басурману.